то доплывешь, если перевернемся. И еще круче вывел шестерку на сильный ветер. Сейчас полный бакштаг левого галса. Вы поняли? Спросил он Юм. Это мы знаем, отвечали они. Учили, как же. Верхушки волн уже заплескивали шлюпку. Бездна неслась возле самых губ. Можно было пить таинственную глубину, насыщенную рыбой, медузами и мраком. Из этой глубины, топорща усы, иногда выскакивали солдатиком пучеглазые тюлени. Когда возвращались обратно, Аграмов приказал раздернуть шкоты. Парус, вырвавшись из-под власти людей, сразу заполоскал бессильно, и шлюпка, потеряв ветер, остановилась. Солнце пекло сверху мускулистые спины. Даже сюда, в такую даль, залетали с материка слепни, и юнги били их на спинах звучными шлепками ладони. Аграмов глянул за борт. Дно моря уже смутно виднелось под ним. Каждый пусть нырнет, и в доказательство того, что он побывал на грунте, пусть принесет мне в презент сувенир со дна моря. Штаны сразу долой. С хлопаньем, пробивая головами теплые слои воды, юнги вонзались в ледяное море. Савка испытывал блаженство. Плыли перед ним раскрытые красные зонтики медуз, и он, балуясь, ловил их руками. Было забавно видеть своих друзей, что рядом с ним сильными рывками уходили в глубину, и он тоже спешил за ними на грунт. Что-то черное завиднелось. А это кормится тюлень, рылом разрыхляя залежи придонной ракуши. Вот ползет вся в иголках пемзопористая звезда. Хвать ее, теперь наверх. Да чего же странно видеть над собой пузатое днище своей шлюпки. Выпучив глаза, юнги выскакивали из моря. У каждого в кулаке размазня, все раздавлено всмятку от нервного усилия при всплытии. «У меня во!» — кричали, «а у меня ил!» «Молодцы!» — кивал им с кормы Аграмов. «Штаны вас ждут!» В очень сильный ветер юнг в море не выпускали. Боялись, как бы они не совершили поворот аверкиль, иначе говоря, чтобы шлюпка не опрокинулась кверху килем. Но Аграмов, когда заваривалась штормяга, напротив бросал ветру вызов. Ставил на шестерки паруса и в одиночку уходил на ней в открытое кипящее море, в гневно кипящее. «Вот старик!» — восхищались юнги. «Ему Нептун, родной дядя. Посуди сам. Нас шестеро, да еще старшина на трансе, всего 14 рук, и то едва справляемся с такелажем. А он один, всего-то две руки, и не боится идти в такой ветер. Силен». Они уже по себе знали, какой это адский труд, когда жесткая парусина становится разъяренной, а ветер выплескивает из рук острые шкоты, ранее ладони до крови. Аграмов проделывал это всегда один, рискуя только своей жизнью. Юнги тревожились у костра, дневальные по шлюпочной гавани всматривались в море. Ничего, только пена летит, где же он? К ночи прямо из шторма шестерка с одинокой фигурой Каперанга на корме, обрушив паруса, с яростным шипением вылезала форштевнем на мокрый песок. Аграмов шагал на свет костра. «Откачайте воду! Приберите рангоут! Я пошел спать!» Юнги готовились к выпуску. Но и враг готовился сорвать выпуск специалистов на советские флоты. Теперь уже никто не верил, что леса горят по халатности юнг. Перестали бронить и курящих. Школа юнг задыхалась в дыму. Дымом пропиталась вся роба и постели. Спишь, а в ноздри тебе словно два острых ножика вонзается дым. Соловки полыхали в загадочных пожарах, возникавших всегда неожиданно и в самых различных местах архипелага. Прочесывание окрестных лесов с оружием ничего не дало, Враг умело прятался. Однажды